Я положил руку ей на плечо. Было так хорошо чувствовать ее рядом. «Все это мои собственные вещи, Робби. Раньше квартира принадлежала моей матери. Когда она умерла, я ее отдала, а себе оставила две комнаты». «Значит, это твоя квартира?» — спросил я с облегчением. «А подполковник Эгберт фон Гаке живет у тебя только на правах съемщика?» Она покачала головой. «Больше уже не моя. Я не могла ее сохранить. От квартиры пришлось отказаться, а лишнюю мебель я продала. Теперь я здесь квартирантка». «Ну что тебе дался, старый Эгберт?» «Да ничего. У меня просто страх перед полицейскими и старшими офицерами. Это еще со времен моей военной службы». Она засмеялась. «Мой отец тоже был майором. Майор — это еще куда ни шло. А ты знаешь старика Гакке?» — спросила она. Меня вдруг охватило недоброе предчувствие. Маленький, подтянутый, с красным лицом, с седыми подкрученными усами и громовым голосом. Он часто гуляет в городском парке. Она, смеясь, перевела взгляд с букета сирени на меня. Нет, он большого роста, бледный, в роговых очках. Тогда я его не знаю. Хочешь с ним познакомиться? Он очень мил. Боже упаси. Пока что мое место в авторемонтной мастерской и в пансионе фрау Залевски. В дверь постучали. Горничная вкатила низкий столик на колесиках, тонкий белый фарфор, серебряное блюдо с пирожными, еще одно блюдо с неправдоподобно маленькими сандвичами, салфетки, сигареты и бог знает еще что. Я смотрел на все совершенно ошеломленный. «Сжалься, Пат», — сказал я наконец, — «ведь это как в кино. Уже на лестнице я заметил, что мы стоим на различных общественных ступенях. Подумай, я привык сидеть у подоконника фрау Залевски около своей верной спиртовки и есть на засаленной бумаге. Не осуждай обитателя жалкого пансиона, если в своем смятении он, может быть, опрокинет чашку». Она рассмеялась. «Нет, опрокидывать чашки нельзя. Честь автомобилиста не позволит тебе это сделать. Ты должен быть ловким». Она взяла чайник. «Ты хочешь чаю или кофе?» «Чаю или кофе? Разве есть и то, и другое?» «Да. Вот посмотри». «Роскошно! Как в лучших ресторанах. Не хватает только музыки». Она нагнулась и включила портативный приемник. Я не заметил его раньше. «Итак, что же ты хочешь? Чай или кофе?» «Кофе. Просто кофе, Пат. Ведь я крестьянин. А ты что будешь пить?» «Я выпью с тобой кофе». «А вообще ты пьешь чай?» «Да». «Так зачем же кофе?» «Я уже начинаю к нему привыкать. Ты будешь есть пирожные или сандвичи?» «И то, и другое. Таким случаем надо воспользоваться. Потом я еще буду пить чай. Я хочу попробовать все, что у тебя есть». Смеясь, она наложила мне полную тарелку. Я остановил ее. «Хватит, хватит. Не забывай, что тут рядом подполковник. Начальство ценит умеренность в нижних чинах». «Только при выпивке, Робби. Старик Эгберт сам обожает пирожные со сбитыми сливками». «Начальство требует от нижних чинов умеренности и в комфорте», — заметил я. «В свое время нас основательно отучали от него». Я перекатывал столик на резиновых колесиках взад и вперед. Он словно сам напрашивался на такую забаву и бесшумно двигался по ковру. Я осмотрелся. Все в этой комнате было подобрано со вкусом. «Да, Пат», — сказал я, — «вот значит, как жили наши предки». Пат опять рассмеялась. «Ну что ты выдумываешь?» «Ничего не выдумываю. Говорю о том, что было». «Да ведь эти несколько вещей сохранились у меня случайно». «Не случайно. И дело не в вещах. Дело в том, что стоит за ними. Уверенность и благополучие. Этого тебе не понять. Это понимает только тот, кто уже лишился всего». Она посмотрела на меня. «И ты бы мог это иметь, если бы действительно захотел». Я взял ее за руку. «Но я не хочу, Пат. Вот в чем дело. Я считал бы себя тогда авантюристом. Нашему брату лучше всего жить на полный износ. К этому привыкаешь. Время такое». «Да оно и весьма удобно. Я рассмеялся. Может быть. А теперь дай мне чаю. Хочу попробовать. Нет, сказала она. Продолжаем пить кофе. Только съешь что-нибудь для пущего износа. Хорошая идея. Но не надеется ли Эгберт, этот страстный любитель пирожных, что и ему кое-что перепадет? Возможно. Пусть только не забывает о мстительности нижних чинов. Ведь это в духе нашего времени. Можешь спокойно съесть все.